Глава 14. Король. Больше нежданных визитеров не было. Если насчет Сета вопросов не было, так как мальчик всего лишь исполнял поручение деда Гонро, то с какой целью заходил Роб, так и не поняла. Действительно проверить, не сбежала ли? Возможно. Но почему сегодня, а не вчера, например? Решил, что могла успеть акклиматься и дать дёру. Я, конечно, почти не помню, о чем они говорили, когда меня нашли, в силу бессознательного состояния. Но раз тут существуют гильдии дна, закон нарушила. Случайно собрав подаяние и не получив на то дозволения, побег явился бы кратчайшим способом подписать себе смертный приговор. Дед Гонро практически прямым текстом об этом мне сказал вчера. Еще и успокаивал, как мог, что проблему можно решить. И я точно знаю, что он говорил правду. В моей голове по-прежнему внутренний детектор лжи четко давал понять, правда была сказана или нет. Дед Гонро был абсолютно честен со мной. Даже когда он разыграл тот маленький показательный спектакль с просьбой о подаянии, впечатлилась, поддавшись эмоциям, хотя точно знала, что соврал от начала и до конца. Он не был бедным, деньги у старика водились. Несмотря на кажущуюся дряхлость, руки его были крепкие, а движения четкие. Жить ему есть где, собственно, в его жилище я сейчас и нахожусь. Родственники, кто-то точно еще жив, но это его личное дело. Почему оборвал с ними все связи? Я вот в свое время не смогла. Совесть замучила бы. Хотя с годами поняла, конечно, что мной ловко манипулировали, исходя из собственных интересов. Но это был мой выбор. Просто не научилась в свое время говорить жестко «нет». Ничего, судьба дала мне второй шанс. Чем не повод учесть прошлые ошибки, соотнеся их к реалиям этого мира? Однако ада мне удалось избежать, думаю, с остальным тоже справлюсь. В любом случае, рассчитывать могу только на себя. Дед Гонро и так мне помогает, но надеяться на его дальнейшее участие в моей жизни будет крайне безответственным. Мне и так неловко за то, что он возится со мной. Драники оставил, чтобы к печурке не совалась. Хотя ведь сам вчера упомянул насчет овсяной каши на завтрак, и ему самому в качестве перекуса пригодились больше, чем мне». Сета с пирогом прислал. И кусок-то большой какой был, явно, чтобы до ужина не голодала. Мне тоже хотелось сделать что-то приятное для старика в ответ, но чисто физически не могла пока. Тело Норы и так было сильно истощено, еще и простуда. Утром чувствовала себя вполне сносно, а в итоге даже простейшее приготовление драников вымотало настолько, что вырубилась до того, как дед Гонро ушел на работу. Даже микстуру от кашля не выпила, хотя надо было. В итоге так остаток дня и провела, то борясь с приступами, то ненадолго засыпая. Потому как вошел дед Гонро, я сразу поняла, что что-то случилось. Старик был угрюм, на приветствие лишь молча кивнул, а, сняв накидку, переодеваться не стал, только руки вымыл, прежде чем сесть за стол. С собой дед Гонро принес на этот раз две сардельки и небольшой хлебец, примерно с четверть привычной буханки. Разрезав пополам и хлеб, и сардельки, соорудил два бутерброда, в один из которых тут же впился зубами и начал энергично жевать. «Ешь давай». Удивленная такой резкой переменой в обращении, я не стала спорить, просто пожелала приятного аппетита и заняла место напротив. Наскоро расправившись со скромным ужином, дед Гонро выплеснул из чайника остатки кипяченой воды, так, чтобы нам обоим хватило. «Поживее давай». Я чуть не подавилась. Прожевав последний кусок, запила водой. Сдерживая изо всех сил рвущийся наружу кашель, наконец рискнула спросить. «Дед Гонро, что-то случилось? Я могу хоть чем-то помочь?» «Можешь, если быстро соберешься и не станешь задавать лишних вопросов. Король долго ждать не любит». Сердце пропустило удар. Неужели придется явиться к нему уже сегодня? И не просто сегодня, а прямо сейчас. Дед Гонро предупреждал, что это рано или поздно случится. Даже заметил, что лучше бы встреча произошла как можно раньше. Но я все оказалась не готова к такому. Что мне известно о короле? «По сути, ничего». Дед Гонро лишь вскользь о нем упомянул без каких-либо подробностей. Я даже не знаю, является король главным над просящими или властвует над всей темной стороной города. Специально ли дед Гонро не посвятил меня в эти тонкости? Или просто не успел? Я быстро привела себя в порядок, побрызгав на помятое лицо водой и пригладив торчащие после сна волосы. Переплетать косу было уже некогда. Дед Гонро молча вел меня нескончаемыми коридорами, а едва попыталась задать вопрос, как захлебывалась кашлем от быстрого шага, переходящего практически в бег. Поэтому ничего не оставалось, как не отставать от старика, чтобы не потеряться в этом безумном лабиринте. Что он еще мне говорил? Выиграть время? То есть сыграть на плохом состоянии из-за болезни? В принципе, мне и притворяться особо не нужно. Еще минут 10 такой бешеной гонки, и я замертво свалюсь. Останется лишь оттащить до местного кладбища и присыпать землей. Наконец, перед очередным поворотом, дед Гонро притормозил и, обернувшись, коротко произнес: «Не вздумай врать или юлить, не любит». Я кивнула в ответ, а затем мы свернули и оказались перед высокими двустворчатыми дверями, ведущими в какой-то зал. Вопреки моим ожиданиям, потолки тут оказались очень высокими, словно в каком-нибудь храме. Все свободное пространство было забито просящими. Старики, дети, мужчины и женщины, все в лохмотьях, сумками или котомками. Кто-то стоял, кто-то сидел прямо на полу ввиду отсутствия нижних конечностей. Одни с абсолютным безразличием разглядывали зал, другие перебрасывались парой-тройкой фраз с соседями, но абсолютно все повернулись в нашу сторону, стоило нам с дедом Гонро переступить через порог. В толпе я заметила тощую Мэри и Ло. На лицах обоих крупными буквами читалось, чтобы не смело проболтаться, что знаю их обоих. Проходя через строй просящих, я украдкой поглядывала на мужчину, сидящего на возвышении в окружении девушек. Две молодые девицы с роскошными формами расположились прямо у его ног. А еще одна, стройная блондинка, гордо выпрямившись, стояла за креслом-троном, холодно взирая на меня своими голубыми глазами. Кто тут главная фаворитка, сомнений не возникло ни на секунду, а судя по тому, как она держалась, от нее можно было ожидать всего чего угодно. С одинаковым хладнокровием девушка могла и ногти полировать, и нож в бок всадить. А вот король вполне соответствовал своему титулу. От мужчины веяло властью так, что даже колени подгибались. Жгучий брюнет, лет 40 на вид, вольготно развалившись на кресле, внимательно следил за нашим приближением, хмуро глядя глубоко посаженными темными глазами из-под смоляных бровей. Было в его лице что-то такое хищное, словно дикий зверь высматривал себе жертву, а резко очерченные высокие скулы, из-за чего щеки казались чуть впалыми, делали его похожим на дворового кота. Знаете, из числа тех, при чьем появлении остальные тут же бросаются в рассыпную. Дед Гонро встал сбоку, чуть позади меня. Его присутствие немного успокаивало, хотя нервы натянулись до предела. «Имя?» «Лара Ва...» Король усмехнулся уголками губ, а у меня мурашки пробежали по всему телу. «Просто король. Впрочем, я еще не решил, дать ли тебе свое подданство или выгнать в зашей. Ты посмела без разрешения занять место одной из просящих, да еще и насобирала милостыню». «Простите, я не знала, не в курсе местных порядков. Сильно простыла и, почувствовав себя плохо, просто упала возле ближайшей стены. Думала передохнуть, чтобы отправиться дальше, а потом ничего не помню. Милостыню не просила и ни гроша себе не присвоила». Король чуть подался вперед, шевеля ноздрями, будто принюхиваясь. Зрачки при этом расширились настолько, что почти вытеснили темно-серые радужки. «Как у тебя все просто, что даже поверить хочется!» Что-либо ответить я попросту не успела, так как сильнейший приступ кашля буквально согнул мое тело пополам. Король недовольно дернул щекой, а затем снова откинулся на спинку кресла. «Допустим, верю. Такое даже дед Гонро разыграть не сможет. Но ты нарушила закон?» «За такое полагается штраф, а денег, я так полагаю, у тебя нет». Я кивнула, пытаясь прокашляться в кулак, но выходило неважно. «Гонро, а ты зачем влез в это дело?» Дед Гонро совершенно невозмутимо ответил: «Стар я стал, хочу свое место передать». Не жирно ли будет? Место на паперти — это лакомый кусок, доходный. Однако, имею право, поднатаскаю девушку, обучу, глядишь, и выйдет толк, но подлечить ее хотя бы недельку не мешает. Я с ужасом вслушивалась в этот диалог, понимая, что дед Гонро сейчас точно нарвется на неприятности. Вдобавок ко всему начали слезиться глаза от чадящих факелов, а из носа просто ручьи побежали. Король легко соскочил со своего места и подошел ко мне на расстояние вытянутой руки. Кружа вокруг, словно ворон над добычей, он задумчиво потер ямочку на подбородке, а потом, потеряв ко мне интерес, повернулся к деду Гонро. «Старый хитрый серый лис, будь по-твоему, даю месяц, недели две на поправку здоровья и две на заработок штрафа, место тоже. Гнилая Берта умерла, желающих на ее место нет, пока нет. Но я готов попридержать это место, пока срок не выйдет. Сколько там она обычно приносила? 5 монет? Итого 150 грошей плюс штраф, еще монет 50. Значит, через месяц жду от тебя 2 серебряных, Лара». Судя по раздавшемуся гулу перешептываний, сумма была почти неподъемная для того места, где меня нашли. «Ты меня поняла, Лара?» Король вернулся в кресло и хотел было подать знак, чтобы все расходились, но тут будто о чем-то вспомнил, потому что так и замер с поднятой рукой. Окинув взглядом присутствующих, снова посмотрел на меня. «Ты сказала, что местных порядков не знаешь, Лара. А как ты проникла в город? Через главные ворота не проходила? Через восточные и северные тоже. Роб проверял. Кто тебя провел и вообще откуда ты?»